Глава 5. Сражение. Король демонстрирует свое военное искусство. Иркун прибыл первым. Он был во всеоружии, а сопровождали его два внушительного вида стражника, каждый из которых нес по одному из цветистых военных знамен принца. «Мой император!» — крик Иркуна был исполнен гордыней и презрения. «Позволь мне командовать войсками. Это тебя избавит, по крайней мере, от одной из забот, которыми ты столь перегружен». Элрик нетерпеливо ответил. «Ты очень заботлив, принц Иркун, но можешь за меня не опасаться. Командовать войсками и народом Мелнебане буду я сам, потому что это обязанность императора». Иркун нахмурился и отошел в сторону. В зале появился Девимтвар, повелитель драконьих пещер. С ним не было никаких стражников, а одевался он, судя по всему, в спешке. Шлем он держал под рукой. «Мой император, я принес сообщение о драконах. Благодарю тебя, Девимтвар, но тебе придется подождать, пока не прибудут все командиры, чтобы ты мог сообщить эту новость и им тоже». Девимтвар поклонился и занял место по другую сторону, напротив принца Иркуна. Воины прибывали один за другим, и, наконец, у подножия ступенек, ведущих к рубиновому трону, на котором восседал Элрик, собрались все полководцы Мелнебане. На Элрике все еще были те одежды, в которых он отправился на прогулку сегодня утром. У него не было времени переодеться. Он до последнего мгновения был занят изучением карт лабиринта. Карт, которые мог читать только он, и которые в мирное время были спрятаны с помощью колдовства от любого, кто попытался бы их найти. «Южане хотят разграбить сокровища Эмрира и перебить всех нас», – начал Элрик. «Они полагают, что нашли проход через наш морской лабиринт. К Мелнебане приближается флот и сотни кораблей. Завтра он будет ждать за горизонтом наступления темноты, а потом приблизится и войдет в лабиринт. Они рассчитывают в полночь войти в гавань и до рассвета захватить спящий город». «Возможно ли такое?» – спрашиваю я. «Нет», – в один голос ответили все собравшиеся. «Нет», – Элрик улыбнулся. «Так, может, получим удовольствие от той маленькой войны, что они нам предлагают?» «Как и всегда», – первым закричал Иркун. «Отправимся же немедленно и на встречу с драконами и боевыми барками. Будем преследовать врага до их земли и возвратим им их войну. Нападем на них и сожжем их города. Победим их и обеспечим себе безопасность». Снова заговорил Девимтвар. «Никаких драконов», — сказал он. «Что?» — взвился Иркун. «Что?» «Никаких драконов, принц. Их не разбудить. Они спят в своих пещерах в изнеможении после того, какими воспользовались по твоему требованию». «По моему?» «Ты использовал их в сражении против вилмерских пиратов. Я тебе говорил, что их нужно поберечь для более крупных дел. Но ты выпустил их против пиратов, чтобы сжечь эти жалкие лодчонки. А теперь драконы спят». Иркун нахмурился. Он бросил взгляд на Элрика. «Я не думал». Элрик поднял руку. «Нам не следует будить драконов до того времени, когда в них действительно возникнет нужда. Это нападение флота южан игрушки. Но мы сохраним наши силы, если дождемся подходящего момента. Пусть они думают, что мы не готовы. Пусть они войдут в лабиринт. Как только вся эта сотня будет в лабиринте, мы заблокируем все входы и выходы. Они окажутся в ловушке и будут разгромлены». Иркун раздраженно бегал глазами по полу, явно желая найти какой-нибудь изъян в этом плане. Высокий старый адмирал Магум Калим в своих латах цвета морской волны сделал шаг вперед и поклонился. «Золотые боевые барки Эмрира готовы защитить наш город, мой господин. Однако, чтобы вывести их на позицию, понадобится время. И я сомневаюсь, что всех их удастся разместить в лабиринте. Тогда часть нужно сейчас же вывести в открытое море и спрятать вдоль побережья, чтобы они расправились с теми, кто избегнет гибели в лабиринте и попытается бежать», — приказал Элрик. «Прекрасный план, мой господин». Магум Калим поклонился и, сделав шаг назад, исчез среди других полководцев. Обсуждение продолжалось еще какое-то время, наконец все вопросы были решены, и военные собрались уже было уходить, но тут снова возопил принц Иркун. «Я повторяю мое предложение императору. Его жизнь слишком дорога, чтобы рисковать ее в сражении. Моя же ничего не стоит. Позволь мне командовать воинами на суше и на море, чтобы император мог оставаться в своем дворце и не волноваться за исход битвы. Она будет выиграна, а южане уничтожены. Может быть, император хочет дочитать какую-нибудь из своих книг?» Элрик улыбнулся. «Еще раз благодарю тебя за заботу, принц Иркун. Но император должен тренировать не только ум, но и тело. Завтра я сам буду командовать воинами». Прибыв в свои покои, Элрик обнаружил, что скрюченный уже подготовил его тяжелые черные доспехи. Эта броня служила сотням императоров Мелнибоне и была выкована с помощью колдовства, отчего имела прочность, не знающую себе равных в земных пределах. Ходили слухи, что она может выдержать даже удар мифических рунных клинков, буревестника и утешителя, которыми сражались самые коварные из множества коварнейших мелнибонийских правителей, прежде чем этим оружием завладели владыки высших миров и навечно спрятали там, где даже сами владыки редко отваживались появляться. Лицо скрюченного светилось, когда он своими длинными узловатыми пальцами прикасался к латам, прекрасно сбалансированному оружию. Он поднял свое покрытое шрамами лицо навстречу озабоченному лицу Элрика. «О мой господин, мой король, скоро ты узнаешь радость сражения». «О да, скрюченный, и будем надеяться, это будет настоящая радость. Я научил тебя всем приемам, искусству удара мечом, искусству стрельбы из лука, искусству сражаться копьем как в седле, так и пешим. И ты хорошо учился, чтобы там не говорили о твоей слабости. Только один во всем Мелнибоне может сравниться с тобой в искусстве владения мечом». «Принц Иркун, возможно, более искусный воин», — задумчиво сказал Элрик. «Разве нет?» «Я же сказал, только один, мой повелитель». «И этот один и есть Иркун. Что же, когда-нибудь настанет день, и мы проверим это в деле. Я искупаюсь, прежде чем облачаться во все это железо». «Лучше бы тебе поспешить, господин. Судя по тому, что я слышал, дел у тебя немало». «А после купания еще и посплю», — Элрик улыбнулся, видя испуг на лице своего старого друга. «Так будет лучше. Ведь я не могу лично направлять барки на их боевые позиции. Я должен буду командовать всей битвой, а потому будет лучше, если я отдохну». «Если ты считаешь, что это для пользы дела, повелитель, то так тому и быть». «А ты удивлен? Тебе не терпится увидеть, как я облачусь во все это железо и стану расхаживать в нем надменный, как сам Ориох?» Рука скрюченного взметнулась ко рту, словно эти слова произнес не его хозяин, а он, и тут же пожелал остановить их. Его глаза расширились. Элрик рассмеялся. «Ты думаешь, я говорю кощунственные речи? Ну, я говорил кое-что и похуже, и ничего дурного со мной не случилось. На Мелнибоне скрюченный, демоны подчиняются императорам, а не наоборот». «Как тебе будет угодно, мой господин». «Это истина», — сказал Элрик и вышел из комнаты, сзывая рабов. Военная лихорадка охватила его. Он ликовал. Наконец он облачился в доспехи. Массивная кираса, кожаная куртка на подкладке, длинные поножи, кольчужные рукавицы. В руке он держал 5-футовый палаш, который, согласно легенде, принадлежал человеческому герою по имени Обык. На палубе, опираясь о золотые перильца мостика, стоял его огромный щит с нарисованным на нем пикирующим драконом. Голову Элрика украшал шлем. Черный шлем с головой дракона, венчающий вершину, и крыльями дракона, отходящими от головы вверх и назад, и хвостом дракона на задней части. Шлем снаружи был черным, но внутри виднелась бледная тень, с которой смотрели 2 малиновых глаза, а с боков выбивались пряди молочно-белых волос, похожих на дым, струящийся из окон горящего здания. А когда шлем поворачивался в слабом свете, исходящем из фонаря, который висел у основания главной мачты, очертания белой тени становились резче. Точеные, красивые черты, прямой нос, изогнутые губы, миндалевидные глаза. Император Элрик Мелнибонийский вглядывался во мрак лабиринта, в котором уже были слышны первые звуки, издаваемые приближающимися морскими разбойниками. Он стоял на высоком мостике огромного золотого боевого барка, который, как и все остальные суда такого рода, напоминал плывучий зиккурат, оснащенный мачтами, парусами, веслами и катапультами. Этот барк назывался «Сын Пьярая» и был флагманом флота. Рядом с Элриком стоял гранд-адмирал Магум Калим. Как и Дивим Твар, адмирал был одним из немногих близких друзей Элрика. Он знал Элрика со дня его рождения и помогал ему узнавать все, что можно было узнать о командовании боевыми кораблями и о сражениях флотов. Хотя Магум Калим про себя иногда и думал, что Элрик слишком большой книгачей и слишком уж любит предаваться размышлениям, чтобы властвовать в Мелнибоне, но он признавал право Элрика на власть и, слыша разговоры Иркуна и ему подобных, приходил в ярость. На флагманском барке был и принц Иркун, хотя в настоящее мгновение и находился внизу, осматривая корабельные катапульты. Сын Пьярая стоял на якоре в огромном гроте, одном из сотен вырубленных в скалах лабиринта при его строительстве и имевших одно назначение – служить местом засады для боевых кораблей. Здесь было достаточно высоты для мачт и пространства для работы веслами. Каждый из золотых боевых барков был оснащен несколькими рядами весел, каждый ряд для 20-30 гребцов. Число весельных рядов составляло 4, 5 или 6, как на сыны Пьерая. Барки могли иметь до 3 независимых рулевых систем – носовых и кормовых. Облаченные в золотую броню, эти корабли были практически неуязвимы и, несмотря на большие размеры, двигались быстро и легко маневрировали, когда того требовали обстоятельства. Они уже не первый раз поджидали врагов в засаде. И не последний. Хотя в следующий раз обстоятельства будут совсем не похожими на нынешние. Боевые барки Мелнибане нынче редко можно было увидеть в открытых морях, но когда-то они бороздили моря, как зловещие плавучие золотые горы, и там, где они появлялись, поселялся ужас. В те времена флот был больше и включал сотни судов. Сейчас их оставалось менее 40, но и этого количества было достаточно. И теперь в туманной темноте они поджидали врага. Прислушиваясь к ударам волн о борта барка, Элрик сожалел, что не придумал плана получше. Он не сомневался, что это сработает, но испытывал горькое чувство от того, что будет погублено немало жизней, как мелнибанийских, так и варварских. Лучше было бы придумать что-нибудь такое, что отпугнуло бы варваров, чтобы не нужно было сражаться с ними в лабиринте. Флот южан был не первым, кто польстился на сказочное богатство Эмрира. Южане были не первыми, кто тешил себя верой, что, мол, мелнибанийцы, не отваживавшиеся теперь покидать пределы грезящего города, утратили свою былую силу и не могут защитить свои сокровища. И потому южан необходимо уничтожить, чтобы все получили недвусмысленный урок. Мелнибане по-прежнему было сильным королевством. По мнению Юркуна, оно было достаточно сильно, чтобы восстановить свое прежнее владычество над миром. Сильно, если не воинской силой, то колдовством. «Тихо!» – адмирал Магум-Калим подался вперед. Кажется, это был звук весла. Элрик кивнул. «Похоже». Теперь они слышали ритмичные всплески. Это ряды весел погружались в воду и делали гребки. Слышался и скрип дерева. Южане приближались. Сын Пьерая находился ближе всего к входу в лабиринт, и он первым должен был выйти из засады, но только после того, как последний корабль южан пройдет мимо. Адмирал Магум-Калим протянул руку и загасил фонарь, а потом быстро и бесшумно спустился вниз предупредить команду о приближении южан. Незадолго перед этим Иркун с помощью колдовских заклинаний вызвал особого рода туман, который скрывал от взора врагов золотые барки, но не ухудшал видимость с мелнибанийских кораблей. И вот теперь Элрик увидел факелы впереди. Это налетчики осторожно двигались по лабиринту. На расстоянии в несколько минут от них прошел десяток галер. Адмирал Магум-Калим вернулся на мостик к Элрику, с ним появился и принц Иркун. На Иркуне тоже был шлем в виде дракона, хотя и не такой великолепный, как на Элрике. Элрик был одним из немногих живущих в Мелнибане владык драконов. Иркун ухмылялся в темноте в предвкушении предстоящей бойни. «Жаль, что Иркун выбрал именно этот барк», – подумал Элрик. Но Иркун был вправе находиться на флагманском корабле, и Элрик не мог отказать ему в этом. Мимо них прошло уже полсотни кораблей. Иркун нетерпеливо прохаживался по мостику, бряцая доспехами. Его рука в кольчужной рукавице держала рукоятку палаша. «Уже скоро», – повторял он про себя, – «уже скоро». И вот, когда последнее судно южан прошло мимо них, застонал поднимаемый якорь и погрузились в воду весла сына Пьерая. Корабль из грота устремился в канал. Он врезался во вражескую галеру и раскроил ее на две части. Команда варваров дико завопила. Люди разбегались в разные стороны. На остатках палубы бешено плясали факелы. Люди старались оставаться на плаву, не упасть в темные холодные воды канала. Несколько отважных пик царапнули борта мелнибанийского флагмана, который продирался сквозь размолотые останки вражеского судна. Но лучники Имри расстреляли точно, и оставшиеся в живых варвары были убиты. Звук этого скоротечного столкновения стал сигналом для других барок. Они в боевом порядке вышли из своих укрытий в высоких скальных стенах, а изумленным варварам, вероятно, показалось, что эти огромные золотые корабли появились прямо из монолита скал. Корабли-призраки, полные демонов, которые обрушились на них дождем пик, стрел и горящих головешек. Теперь весь извилистый канал был обуян хаосом сражения. Его наполняли боевые кличи, эхом отдававшиеся от стен. Скрежет стали о сталь напоминал дикое шипение какой-то чудовищной змеи, расчлененной на 100 кусков высокими, неуязвимыми судами мелнибанийцев. Казалось, золотые барки без всякого страха надвигаются на врага, их таранящий металл устремлялся к деревянным палубам и бортам и словно бы притягивал вражеские суда, чтобы легче было их уничтожить. Но южане были отважны, и хотя и оказались захвачены врасплох, скоро оправились. Три их галеры устремились на сына Пьерая, поняв, что это флагманский корабль. Горящие стрелы взметнулись в воздух и упали на деревянную палубу, которая не была защищена золотой броней. Стрелы несли воинам огненную смерть, а там, где они падали на палубу, занимался пожар. Элрик поднял над головой щит, и в него ударились две стрелы, срикошетили и по-прежнему горя упали вниз. Элрик следом за стрелами перепрыгнул через перила на самую широкую и незащищенную палубу, на которой грудились воины, готовясь отразить нападение галер. Послышался звук стреляющих катапульт, и черноту прорезали три шара голубого огня. Зажигательные ядра, упавшие в воду рядом с галерами. Последовал новый залп, и один из клубов пламени, попавших в мачту дальней галеры, рухнул на палубу, по которой тут же побежали огненные языки. Абордажные крючья вцепились в борта галер и подтащили ее к барку. Элрик был среди первых, кто оказался на палубе вражеского корабля. Он ринулся туда, где увидел капитана южан, облаченного в грубые, разноцветные доспехи под таким же разноцветным плащом. Капитан, державший обеими руками огромный меч, криком понукал своих людей, призывая их сопротивляться мелнебонийским собакам. Элрик приблизился к мостику, и тут на него бросились три варвара, вооруженные кривыми мечами и прикрывающиеся небольшими продолговатыми щитами. Их лица были искажены страхом, но тем не менее пираты были исполнены решимости сражаться до конца, словно не сомневались в своей близкой гибели, но намеревались дорого продать свои жизни. Перекинув перевязь своего щита поближе к плечу, Элрик двумя руками ухватил палаш и атаковал моряков. Одного он сбил с ног кромкой своего щита, а другому размозжил ключицу. Третий варвар отпрыгнул в сторону и сунул свой кривой меч в лицо Элрику. Элрик едва увернулся, но острое лезвие все же царапнуло ему щеку, из которой появились капельки крови. Элрик взмахнул палашом, как косой, и тот, глубоко войдя в бок варвара, почти рассек его надвое. Еще мгновение тот продолжал сражаться, не в силах поверить, что он уже мертв, но когда Элрик высвободил палаш, глаза варвара закрылись, и он упал. Тот, кто получил удар щитом Элрика, теперь пытался встать на ноги, но тут Элрик повернулся, увидел его и вонзил клинок ему в череп. Теперь путь к мостику был свободен. Элрик начал подниматься по трапу, отметив про себя, что капитан его видит и ждет наверху. Элрик поднял щит, чтобы отразить первый удар капитана. Сквозь царящий вокруг шум он услышал, как человек кричит ему: «Умри ты, бледнолицый демон, умри! Тебе больше нет места на земле!» Эти слова едва не отвлекли Элрика от необходимости защищаться. Ему показалось, что в них есть зерно истины. Возможно, ему и в самом деле больше не было места на земле. Может быть, именно поэтому Мелнебоне медленно умирала, именно поэтому рождалось все меньше детей, именно поэтому и драконы прекратили размножаться. Он дал капитану возможность еще раз нанести удар по щиту, а потом под его прикрытием бросился в ноги варвару. Но капитан предвидел это движение и отскочил назад. Это дало Элрику время, чтобы подняться во весь рост и стать лицом к лицу с капитаном. Лицо варвара было таким же бледным, как и у Элрика, по нему струился пот. Дышал он тяжело, а в глазах его застыли смертная тоска и дикий страх. «Почему вы не оставите нас в покое, варвар?» – услышал Элрик собственный голос. «Мы не делаем вам ничего плохого. Когда мелнебонийцы в последний раз нападали на молодое королевство?» «Вы делаете нам плохо уже одним своим существованием, бледнолицый, вашим колдовством, вашими традициями, вашим высокомерием. Так вы поэтому приплыли сюда? Причина вашего нападения в том, что мы вызываем у вас отвращение? Или вы хотите поживиться нашими богатствами? Признай, капитан, в Мелнебоне вас привела алчность. По крайней мере, алчность – честное качество, понятное. Но в вас нет ничего человеческого. Еще хуже. Вы не боги, хотя и ведете себя так, будто вы боги. Ваше время кончилось, и вы должны быть стерты с лица земли. Ваш город уничтожен, а ваше колдовство предано забвению». Элрик кивнул. «Возможно, ты и прав, капитан». «Я прав. Наши святые так говорят. Наши ясновидцы предвидят ваше падение. Это падение вызовут сами владыки хаоса, которым вы служите. Владыки хаоса потеряли интерес к делам Мелнебоне. Они лишили нас своей поддержки почти 1000 лет назад». Элрик внимательно смотрел на капитана, выверяя расстояние между ними собой. «Может быть, именно поэтому ослабели и мы сами. А может быть, мы просто устали от своей силы». «Как бы то ни было», — сказал капитан, оттирая капли пота со лба. «Ваше время истекло. Вы должны быть раз и навсегда уничтожены». И тут он застонал, потому что палаш Элрика вошел в его тело ниже разноцветного нагрудника и пронзил желудок и легкие. Опустившись на колено, Элрик начал извлекать свой длинный палаш, глядя в лицо варвару, на котором теперь появилось выражение умиротворенности. «Это несправедливо, бледнолицый. Мы едва успели сказать друг другу несколько слов, а ты прервал разговор. Ты отличный боец. Чтоб тебе вечно мучиться в высшем аду. Прощай». Элрик не знал, зачем он это сделал, но когда капитан рухнул лицом вниз, он дважды ударил клинком по его шее, и голова, отделившись от туловища, покатилась по мостику и упала вниз. Холодные, глубокие воды. И тут из-за спины Элрика появился Иркун все с той же ухмылкой на лице. «Ты сражался яростно и умело, мой повелитель. Этот мертвец был прав». «Прав?» Элрик вперил гневный взгляд кузена. «Прав?» «Да, в том, что касалось его мнения о твоем воинском искусстве». Иркун, хмыкнув, отправился руководить боем. Его люди добивали последних оставшихся в живых варваров. Элрик не знал, почему он отказывался ненавидеть Иркуна прежде. Но теперь он и в самом деле ненавидел его. В это мгновение он бы с удовольствием прикончил своего кузена. Ему казалось, что Иркун заглянул в самую его, Элрика, душу и испытал презрение к тому, что там увидел. Внезапно Альбиноса переполнило чувство гневной тоски. Он всем сердцем в это мгновение жалел, что он Мелнебониец, что он император, и что Иркун вообще явился на этот свет.